Уложение. В этой связи не лишены интереса уложения, где рассматриваются некоторые проступки и на примерах, почерпнутых из внутренней истории ордена, показано, как на практике действовал Уголовный кодекс тамплиеров. Относительно преступления симонии составитель кодекса ссылается на прецедент, имевший место во времена магистра Армана де Перегора, то есть между 1229, датой его избрания, и 1244, датой смерти. Многие тамплиеры, заслужившие очень хорошую репутацию, вдруг догадались, что были приняты в орден благодаря актам симонии. Они поделились своим открытием с некоторыми известными мужами ордена, славившимися мудростью, которые посоветовали им обратиться к магистру. Арман де Перегор оказался в весьма затруднительном положении, ведь виновные принадлежали к элите ордена. Он приказал им держать пока все в секрете ради репутации ордена, а сам тем временем собрал свой личный капитул. Условились не прибегать к обычной процедуре, но передать дело на усмотрение папы, который поручил архиепископу Кесарийскому, другу ордена тамплиеров, исследовать дилемму. Арман де Перегор, его советники и рыцари, на которых пала тень, предстали перед архиепископом. Братья, лишенные духовного звания, были оправданы архиепископом, вернулись к прежней деятельности и снова заняли свое место в рядах тамплиеров. Таково было решение, ибо они давно состояли членами ордена и прославились благоразумием и мудростью, праведной и благочестивой жизнью. Одного из обвиняемых – впоследствии даже избрали магистром ордена тамплиеров. Это был Гийом де Соннак, скончавшийся в Мансуре в 1249 году, во время первого крестового похода Людовика Святого. Комментатор добавляет, «Если бы эти братья действительно были недостойны, они бы никогда не сподобились подобной любезности». С другой стороны, он сообщает о многочисленных проявлениях строгости правосудия тамплиеров. Один из наиболее типичных случаев произошел с братом из Шастель-Пелерена или Софит, одной из главных крепостей ордена, в графстве Триполи. Этот брат, надзиравший за овчарней, получил повеление командора продемонстрировать запасы провизии. Он скрыл один кувшин масла, был уличен командором и изгнан из ордена. Измена, переход на сторону сарацин, отречение от креста даже ради спасения собственной жизни и только на словах, но не в сердце, считалось непростительным преступлением. Составитель приводит печальный пример Роже Немецкого, захваченного в плен в Газе. Сарацины заставили его поднять палец и произнести суру. По возвращении он был закован в колодки, затем решение по его делу было отложено. Переданный на суд магистра, он оправдывался, что не знал, что именно означало то, что сарацины заставили его сказать, но все равно был исключен из ордена. Но случалось и по-другому. Некий брат из Софета, что близ Тивериадского озера, приготовил свое снаряжение, намереваясь покинуть рыцарей храма, и ночью направился в Казаль, укрепленная ферма, в недавнем прошлом принадлежавшей немцам, но отнятый у них сарацинами. Он провел в их обществе остаток ночи, но утром, терзаемый угрызениями совести, явился в командорство Акры. Капитул рассудил, что раз виновный предполагал, что Казаль принадлежал христианам, он не собирался в действительности переметнуться к сарацинам. Он не был исключен, но приговорен к лишению духовного звания. Содомия почиталась среди тамплиеров настолько отвратительным грехом, что они едва решались произнести само это слово. И тем не менее, на скандальном процессе 1307 года одно из главных обвинений, возводимых против них, касалось именно этого пункта. Уложения точно показывают, как именно карали содомитов. В Шастель-Пелерене нашлись братья, которые предались тяжкому греху и ночь проводили в одной комнате. Находившиеся поблизости, а также те, кто пострадал от подобного злоупотребления, сообщили о том магистру и честным мужам ордена. Магистр собрал совет. Было решено не предавать дело на усмотрение капитула, ибо оно было слишком отвратительно, но вызвать братьев в Акру. Они явились. Магистр тайно посадил их под замок. С них сняли духовное звание и заковали в огромные колодки. Один из обвиняемых умудрился бежать из тюрьмы и ночью перешел к сарацинам. Из двух оставшихся один был убит при попытке к бегству, а другой провел в заключении долгие годы. Среди проступков, каравшихся лишением духовного звания, фигурировал отказ от повиновения. Что конкретно под этим понималось? Составитель уложений сообщает. Однажды в Тартосе командор дал приказ одному брату, а тот ему ответил: «Возможно, я это и сделаю». Командор его попрекнул, а капитул приговорил к лишению духовного звания. Куртуазность, подчеркнутая любезность, чего постоянно требовал устав, а сановники ордена стремились реализовать на деле, внедрялись не без труда, особенно в Святой Земле. Не стоит забывать, что там тамплиеры вели солдатский образ жизни, часто вступая в бой, то с бандами грабителей, которые кишели вокруг, то с регулярным войском противника. Подобная деятельность плохо сочеталась с монастырским образом жизни. Отсюда проистекала жестокость, проявлявшаяся в беспорядках, драках, ссорах. Терпение далеко не всегда являлось доминирующим качеством тамплиеров. Этим объясняется происхождение некоторых историй, собранных автором уложений и требующих объективного подхода. В Акре писцы выкрали несколько голубей, позолоченных в голубятни тамплиеров. Командор поручил некоему брату Германту, ответственному за коровник, разыскать воров. Тот посадил в засаду одного из своих подчиненных. Писцы были крайне удивлены, когда Германт с помощником застали их на месте преступления и нещадно избили. Один из жуликов получил даже тяжелую травму головы. Он пожаловался папскому легату, который схватил зачинщика драки. Магистр передал обвиняемых на суд капитула, который приговорил их к лишению духовного звания и тюремному заключению, потому что драка была слишком отвратительна.